Глава третья. Вилла Клавдия. Проснувшись довольно поздно, Герар оделся на скорую руку и отправился к себе на квартиру на улицу Дюбак, чтобы посмотреть, не принесли ли письма или повестки от его кредиторов. Потом поехал на улицу Прони. Когда карета остановилась перед домом номер 7, было уже 11 часов. Доктор позвонил, и ему тотчас же отворили. Он прошел по широкому двору, в глубине которого стоял дом современной архитектуры. Поднялся по ступенькам крыльца и подал лакею свою карточку. «Потрудитесь подождать, сударь, я пойду доложить», — сказал слуга, отворяя дверь в роскошно меблированную галерею. На обтянутых красным атласом стенах были развешаны картины работы знаменитых художников. На мраморных консолях красовались старинные бронзы. Но Поль не обращал внимания на эти изящные произведения искусства и в глубокой задумчивости ходил взад и вперед. Он уже начинал раскаиваться в том, что приехал, как вдруг в глубине галереи приподнялась портьера. «Здравствуйте, доктор!» — приветливо улыбаясь, проговорила вошедшая дама. «Какой ветер занес вас ко мне так рано утром?» И она грациозным движением указала гостю на кресло. «Извините меня!» Всеми силами стараясь подавить волнение, отвечал Герар. «Боюсь, чтобы побудительная причина моего визита не показалась вам чересчур нескромной». «Может ли это быть? Мы с вами познакомились при стечении обстоятельств, которые никогда не изгладятся из моей памяти. Вам известно, как глубоко я уважала вашего покойного батюшку. Вас же я могу упрекнуть только тем, что вы меня редко навещаете». Но это так естественно, что я от души извиняю вас. Молодые люди скучают в обществе таких старух, как я. Хозяйке дома было лет под 40, но она была прелестна в простом, но изящном утреннем платье. Стройная блондинка с чудными голубыми глазами, в выражении которых заметно было больше гордости, чем кротости, с улыбкой, изобличавшей целый ряд горьких разочарований. Мы сейчас узнаем, почему первая встреча ее с молодым доктором произвела на нее такое глубокое впечатление. Это случилось лет 10 назад, когда Поль был ассистентом своего отца. Было около 8 часов утра. Александр Герар уже собирался ехать в клинику, когда лакей подал карточку и доложил, что приехавший господин убедительно просит принять его на несколько минут. На карточке стояло имя известного в то время богатого афериста Адольфа Беркелье, которого доктор Герар знал понаслышке, но тотчас приказал лакею проводить гостя в приемную залу. Адольфу Беркелье было лет около 50. Коренастый, краснощекий, довольно неуклюжий, но лицо его носило отпечаток доброты и откровенности. «Извините меня, доктор, за то, что я побеспокоил вас в такой ранний час», задыхаясь от волнения, проговорил он. «Меня послала убитая горем женщина, которая возлагает всю свою надежду на вас». «В чем же дело?» — полюбопытствовал медик. 7-летняя девочка захворала злокачественной жабой, и доктор объявил состояние ребенка безнадежным. «Знает ли этот доктор, что вы поехали за мной? Он может подумать, что я отбиваю у него практику, и это меня поставит в самое неловкое положение». «Ах, а мы об этом и не подумали. Ночью бедная девочка ужасно страдала, и я с первым утренним поездом приехал просить вас навестить нашу больную». «Откуда же вы приехали?» «Из Вернейля, в четверти часа езды от Манта». «А когда захворала девочка?» «Дней 6 назад, в монастыре Визитации в Манте. Игуменья дала знать крестной матери, и та немедленно перевезла больную в свой загородный дом». Герар внимательно посматривал в свою записную книжку. Посетителю показалось, что он не желает исполнить его просьбы, и он воскликнул. «Умоляю вас, доктор, мы вам заплатим, сколько бы вы ни потребовали». Медик сердито нахмурил брови, а Беркелье поспешил прибавить краснее до ушей. «Виноват. Я не так выразился, но мне бы хотелось уговорить вас». «Я не сразу ответил вам, потому что желал удостовериться, что моя отлучка не нанесет вреда парижским пациентам. Просмотрев мою записную книжку, теперь я могу сказать, что готов ехать, когда будет вам угодно. О, как я вам благодарен! В котором часу отходит первый поезд в Мант? В 20 минут 10-го. Я сделаю 2-3 визита и приеду прямо на вокзал. Вы даже не спросили, кто вас приглашает? Мне не нужно этого знать. Жизнь ребенка в опасности. Я еду спасать его, если только это в моей власти. До свидания. Беркелье побежал на ближайшую телеграфную станцию и отправил депешу следующего содержания. Мадам Фремроль, вилла Клавдия, Вернейль, близ Манта. В половине 11-го я приеду вместе с доктором Гераром. Не теряйте надежды. Немного успокоившись, он поехал на вокзал, взял билеты в отдельное купе и начал шагать взад и вперед по платформе, не спуская глаз с входной двери. Через несколько минут явился и доктор. «Поезд сейчас отходит!» — закричал издали Беркелье. «Не беспокойтесь, здешние часы на 5 минут вперед!» Как только поезд тронулся, Герар вынул из кармана брошюру и углубился в чтение. Знаменитому медику было уже за 60. Волосы его поседели, глубокие морщины избороздили лицо. Но свежий цвет лица, ясность взгляда, быстрота движений, прямой стан и ширина плеч все обнаруживало избыток силы и здоровья. Наружность его внушала доверие и симпатию. Он вполне заслуживал репутацию, которой пользовался не только во Франции, но и за границей. Особенно прославился он в то время, когда в Париже свирепствовал дифтерит, и когда он, спасая своих пациентов, ежеминутно подвергал опасности свою собственную жизнь. Награжденный орденом почетного легиона, Герар стал исключительно детским доктором и с любовью предался избранной им стезе. Количество благословляющих его матерей возрастало с неимоверной быстротой. Вот почему он так охотно исполнил просьбу Адольфа Беркелье. Выйдя из вагона в Манте, они сели в присланную за ними карету и через 15 минут подъезжали к загородному дому, на крыльце которого их встретила молодая женщина замечательной красоты, но с выражением глубокого отчаяния на лице. Опытный врач догадался, что перед ним мать будущей пациентки. «Мадам Фремроль», — проговорил Беркелье. Молодая женщина начала благодарить Герара, но рыдания заглушили ее слова. «Успокойтесь, сударыня, моя долголетняя опытность должна внушать вам доверие», — сказал он. Войдя в комнату, где лежала девочка, Герар взглянул на нее и значительно нахмурил брови. Бедное личико больной вспухло, губы посинели. Доктор пощупал пульс, осмотрел полость рта, и на его лице явно изобразилось беспокойство. Молодая женщина не спускала с него глаз, ни жива, ни мертва. «Девочка опасно больна», — сказал он после нескольких минут размышления. «Доктор ваш лечил ее по всем правилам науки. Но это лечение не принесло пользы, и мне придется прибегнуть к более решительным средствам». «Каким же?» — дрожащим голосом спросила молодая женщина. «Я пошлю в Париж депешу к моему ассистенту. Сам же останусь здесь. Опасность увеличивается с каждой минутой». «Эта девочка ваша дочь?» «Нет, это моя крестница. Но я ее люблю как родную дочь». «Что значит ваш вопрос?» «То, что операция неизбежна, а я не могу приступить к ней без разрешения родителей ребенка». «Операция? Боже мой! Бедная моя Клавдия!» Стон вырвался из груди мадам Фремроль, и она залилась слезами. «Она ваша дочь», — решительным тоном проговорил Герар. «Ваши слезы подтверждают это. Так плачут только матери». «Да, вы не ошиблись, доктор. Клавдия моя дочь. Я боготворю этого ребенка. Спасите ее, умоляю вас». «Я сделаю все, что от меня зависит, но не могу ручаться за успех. Давайте ей сосать кусочки льда, пока я напишу телеграмму». Он подошел к письменному столу и написал: «Поль Герар, Париж. Университетская улица, 82. Приезжай с первым поездом в Вернель, близ Манта, вилла Клавдия. Привези инструменты для трахеотомии». Между тем мадам Фремроль отвела Беркелье в сторону и шепнула ему. «Друг мой, вы не можете оставаться здесь. Уезжайте в Париж». «Зачем, Женевьева?» «Я не желаю, чтобы доктор заметил существующие между нами отношения». «Хорошо. Хорошо, я уеду. Но вы знаете, как я люблю эту девочку, хотя она и не моя дочь». В парижском полусвете их связь не была тайной ни для кого. Они сошлись года три назад при стечении обстоятельств, о которых мы впоследствии расскажем нашим читателям. Ходили слухи, что обладание красавицей обходится ее обожателю в 200 тысяч франков ежегодно, это не считая сумм, которые она получала как участница его денежных предприятий. В Париже она открыто была любовницей богатого афериста, но, живя в своем загородном доме, исключительно предавалась нежной любви к своей дочери. Не было жертвы, на которую она не была бы готова для того, чтобы доставить удовольствие Клавдии, и высшей для себя наградой считала ангельскую улыбку невинного ребенка. Первые годы своего младенчества девочка провела в деревне у кормилицы. Когда же ей исполнилось 6 лет, мать поместила ее в монастырь под своей девичьей фамилией. Фремроль была ее кличка в кругу парижского полусвета. Тогда же она купила виллу неподалеку от Манта и выписала из провинции старуху-тетку, честную и скромную вдову, любившую ее как дочь, несмотря на ее легкое поведение. В глазах света Клавдия слыла единственной наследницей этой будто бы богатой старухи, а мадам Фремроль выдавала себя только за крестную мать девочки-сиротки. Беркелье уважал в своей любовнице это материнское чувство и приехал на виллу только по настоятельному ее требованию, в ту минуту, когда жизнь Клавдии висела на волоске. Теперь же он безропотно исполнил просьбу Фремроль и уехал в Париж. Вечером приехал Поль Герар, которого отец представил хозяйке дома в качестве своего ассистента. Состояние больной не особенно ухудшилось, и потому операцию отложили до следующего утра. Старик-доктор ушел спать в приготовленную для него комнату, а Поль с книгой в руках сел возле кровати девочки, от которой ни на шаг не отходила мать. Ночь прошла довольно благополучно, но перед утром больная начала метаться, бредить и беспрестанно хваталась ручонками за горло, как бы силясь вырвать что-то оттуда. Кашель душил ее. Казалось, что она вот-вот испустит последнее дыхание. Поль побежал разбудить отца, а Женевьева, задыхаясь от слез, целовала ручки и ножки Клавдии. «Нам нельзя терять ни минуты», — входя, сказал ей Александр Герар. «Уйдите из этой комнаты и пошлите сюда горничную». «Позвольте мне остаться, умоляю вас. Я не потеряю присутствие духа, не буду дрожать, не буду ничего говорить. Посмотрите, я совершенно спокойна». Несчастная мать делала над собой неимоверные усилия, чтобы скрыть овладевший ею ужас. «Ну хорошо, оставайтесь. Только не мешайте нам», — отвечал старик. Кроватку ребенка придвинули к окну. Было прекрасное майское утро. Солнце только что взошло. Птички весело щебетали, порхая с ветки на ветку. Женевьева упала на колени, закрыла лицо руками и начала молиться. Операция удалась как нельзя лучше. Как только серебряную трубочку вложили в разрез, сделанный на горле, девочка вздохнула свободнее, успокоилась и вскоре уснула. «Если все пройдет без осложнений, девочка спасена», — заявил доктор. И он не ошибся. Несколько часов спустя Клавдия проснулась, узнала всех окружающих, и ангельская улыбка озарила ее прелестное личико. Вечером Александр уехал в Париж, оставив свою маленькую пациентку на попечение Поля. Дня через три, когда он вернулся на виллу, девочка уже вступила в период выздоровления. Старик нежно поцеловал ее и сказал, обращаясь к матери: «Малютка ваша больше не нуждается во врачебной помощи, но все-таки не помешает, чтобы сын мой остался у вас еще на несколько дней». «О, доктор, нет слов, чтобы выразить вам всю мою благодарность!» — со слезами на глазах воскликнула мадам Фремроль и прежде чем Герар успел опомниться, схватила его руку и крепко прижала к своим губам. «Я от души желаю, чтобы дочь ваша была счастлива», — сказал тронутый до глубины души старик. «Я никогда не забываю детей, которых с помощью Божией спасаю от смерти. Радуюсь, даже горжусь, видя их здоровыми и счастливыми». Доктор простился и уехал, сопровождаемый благословениями Женевьевы и старушки-тетки. Поль Герар с необыкновенной нежностью ухаживал за своей маленькой пациенткой, перевязывал ранку на ее горле и не обращал внимания на то, что рисковал заразиться, когда девочка в порыве благодарности целовала его в губы. Хотя он и не вращался в кругу парижского полусвета, однако же знал мадам Фремроль понаслышке и очень удивился, найдя в ней так много скромности и чистой материнской любви. Он провел на вилле около 2 недель, и Женевьева в минуту откровенности призналась ему, что она мать Клавдии. «Надеюсь, что вы будете меня навещать в Париже», — сказала она при прощании. «Не бойтесь, вы найдете в моем салоне общество, достойное вас. Мною не брезгуют люди, серьезно образованные. Только прошу вас, не говорите никому, что у меня есть дочь, которую вы спасли от смерти. Постарайтесь сами забыть об этом». «Но я никогда не забуду, что вы примерная мать и прелестная женщина», — возразил на это молодой медик. «Кроме 2-3 друзей никто не знает, что Клавдия моя дочь, и она сама никогда этого не узнает. Я не хочу, чтобы ей пришлось краснеть за свою мать. Постараюсь выдать ее замуж за хорошего человека, отдам ей все мое скромное состояние, сама же исчезну, если это окажется необходимым для ее счастья». Слова эти доказывали горячую любовь Женевьевы к ребенку, но вместе с тем и обнаруживали ее желание, чтобы Клавдия сделала блестящую партию, тщеславие, свойственное многим матерям. Поль Герар сдержал слово и, бывая в доме у мадам Фремроль, ни малейшим намеком не выдал вверенной ему семейной тайны. Осведомлялся о здоровье своей маленькой пациентки, только оставаясь с глазу на глаз с ее матерью. Живя в своем роскошном доме на улице Прани, Женевьева утрачивала ореол нежной примерной матери. Она была просто содержанкой богача-афериста, звездой первой величины парижского полусвета, модной красавицей, дающей блестящие балы и тратящей огромные деньги для удовлетворения своих прихотей. Эта прелестная женщина не получила никакого образования, но она была одарена от природы недюжинным умом, необыкновенным тактом и сумела окружить себя литераторами, артистами, художниками, аристократами, людьми, снисходительно относившимися к источникам ее богатства и видевшими в ней только радушную хозяйку, в обществе которой они приятно проводили время. В продолжение первых месяцев после выздоровления Клавдии Поль Герар довольно часто навещал мадам Фремроль. Потом его визиты постепенно делались реже и реже, и, наконец, совсем прекратились, так как молодой медик серьезно занялся своей практикой. Тем не менее, молодая женщина приняла живое участие в его горе и даже написала ему письмо очень трогательного содержания, когда узнала, что он схоронил своего отца. Прошло несколько лет. В одно прекрасное утро Поль Герар прочел в газетах объявление о кончине Адольфа Беркелье. Богатый аферист умер скоропостижно от удара, оставив все свое состояние в наследство Женевьеве. Говорили, что он несколько раз предлагал на ней жениться, но она отказывала. Этому удивлялись. Беркелье был всеми уважаемый человек. Стать его женой было бы лестно и не такой женщине, как мадам Фремроль. Поль счел своим долгом написать несколько сочувственных строк, на которые она ответила просьбой заехать к ней, когда у него будет свободная минута. Герар поехал к ней на следующий же день, а она увезла его в Вернель. Ей хотелось показать ему Клавдию, которой уже исполнилось 16 лет. Из прелестного ребенка она превратилась в девушку строгой красоты, с изящными манерами и кротким характером. Она тотчас же узнала медика взяла его за обе руки и проговорила, улыбаясь. «У меня хорошая память, доктор. Я ежедневно молюсь Богу за вас и за вашего покойного отца. Да мне трудно было бы забыть вас. Стоит только подойти к зеркалу. Посмотрите». И, развязав голубую ленточку, она показала небольшой шрам на горле. Поль провел целый день на вилле и, возвращаясь вечером вместе с Женевьевой в Париж, сказал: «Я в жизни не видывал девушки прелестнее вашей дочери. От души желаю ей счастья, которого она вполне достойна». «О, моя Клавдия будет счастлива», — с уверенностью возразила мадам Фремроль. «Я жаждала богатства только для нее. Я дам ей 5 миллионов франков приданого. При такой красоте ей нетрудно будет стать графиней и блистать в аристократических салонах, двери которых были закрыты для меня». Поль Герар вспомнил эти слова тщеславной матери в ту ночь, когда советовал своему другу, герцогу де Бланжи-Порталю, жениться на богатой наследнице.